Дин Хай разинул рот, но ничего не сказал. Он тысячи раз представлял себе, как выглядит старый монстр, но ни разу не был он в образе красивого молодого ученого. Его стиль совсем не соотносился с таким образом. Не верится. Предок меча слегка улыбнулся, вдруг его взгляд стал очень довольным. Он сказал: «Ха-ха-ха, парень удивлен, какой я красивый. Ничего, на самом деле я самый обычный человек. Дин Хао, я растерялся, потому что ты выглядишь совсем не соответствующе своему голосу», — подумал Дин Хао, но не сказал. Как вдруг: «Ха, чего и ожидать от старого ублюдка. Все пытаешься сохранить лицо, ты столько прожил, а стыдишься показаться?» — вдруг заговорила предок сабли. Она усмехнулась и сказала: «Ради своего тщеславия ты притворился мастером, чтобы обмануть парнишку Дина. Смотреть невозможно». Предок меча замер, а после пришел в ярость и закричал: «Проклятая старуха, прекратите мне все рушить. Я долго жил, десяток тысяч лет, но мужчину годы красят, а женщину не щадят, о себе думай». Не успел он замолчать, как вдруг прекрасный ученый пропал. Глава 929. Истинное тело предка сабли. На смену пришел полноватый толстяк. У него была почти бритая с длинной косой. Глаза у него были большими. Он топнул по земле. Видно было, как он злится на предка сабли. Дин Хай разинул рот. У него приподнялись краешки губ. Проклятие. Так этот богатый парень есть настоящий облик предка меча? Правда? Как в такое можно поверить? Почему старый монстр, который живет уже кто знает сколько лет, выглядит как ребенок? Чего смотришь? Мы, духи меча, не как вы, люди, с возрастом не меняемся. Мы всегда выглядим молодыми. Это настоящее бессмертие, завидуй. Предок меча хмыкнул и больше не обращал на Дин Хая внимания. Он превратился в сгусток света и ринулся к эмбриону духа меча на пике горы. Они стали медленно смешиваться. Обычно должно было пройти много времени, прежде чем эмбрион сможет стать настоящим духовным божеством и подчинить себе меч. Однако предок меча мог просто сесть в засиженное гнездо, прямо как кукушка. Попав в эмбрион меча, предок меча должен был еще долгое время отдыхать и копить силы. На этом роль Дин Хая подошла к концу. Вдруг раздался гром, снег и лед снова хлынули в небо. Из трупа бессмертного снова выступило давление, завыла метель. В этот раз она была в разы сильнее, чем в прошлые. «Сеньор, я пошел!» – закричал Дин Хао. Такую бурю его духовному сознанию было не выдержать. «Иди!» – ответил предок меча. Юноша снова повторил мантру предка меча и медленно растворился. В следующую секунду Дин Хао открыл глаза в своей комнате для тренировок. «Ха!» – он медленно выдохнул. На лбу юноши выступил пот. Все это было крайне шокирующе, но не опасно. Юноша успешно проводил предка меча в ржавый меч. Старые монстры в духовном сознании Дин Хая не могли перемещаться самостоятельно, юноше приходилось им помогать. Только так предок меча смог попасть в ржавый меч. Процесс этот был очень требовательным к духовной энергии. Дин Хая поднял руку с ржавого меча. Порез на ладони юноши покрыла ледяная корка. Боли не было. Половина эссенции юань исчезла, как-то впитавшись в ржавчину меча. Юноша осмотрел меч, но на вид ничего не изменилось. Интересно, изменится ли что-нибудь, когда предок меча полностью смешается с эмбрионом? Дин Хай расслабился и взял второй кусок эссенции юань. Затем юноша 5 минут обращал искусство победы, восстанавливая духовную энергию, и перешел к следующему этапу. Он снова прочитал ту же мантру. Юноша надавил левой рукой на демоническую саблю. Хлынула кровь. Она покрыла второй кусок юань эссенции вместе с клинком. Он впитал ее как песок. Выглядело это крайне странно. «Сестра сабли, я начинаю, ты готова?» — спросил Дин Хао. «Готова», — серьезным голосом ответила предок сабли. Дин Хао медленно закрыл глаза. В мире демонической сабли все вокруг пылало. Воздух был наполнен густым элементом огня. Он был почти жидким. По земле текла каменная магма, из нее поднимались голубые пузырьки. Горело лазурное пламя, даже мощнее огня Бифана. Дин Хао образом своего духовного сознания осторожно летел вперед. Ему приходилось избегать пламени, что вырывалось в небо, а не то его духовное сознание пострадает и ему придется выйти наружу. Мир внутри сабли был еще страшнее, чем внутри меча. К счастью, тут Дин Хао не нашел трупа бессмертного. Спустя пару минут Дин Хао почувствовал холодок. Температура опустилась. Юноша напрягся. В радиусе 10 тысяч метров стало предельно холодно. Однако сила элемента огня не ослабла. Странно. Вскоре Дин Хао нашел его причину. Юноша увидел кровавый шар, который висел в сотне метров перед ним. Шар постоянно менял свой облик, переливался. Из него исходила подозрительная кровавая энергия и красное сияние. Он был похож на кровавое солнце. Шар поглотил весь окружающий жар, потому и стало холодно. Дин Хао немного подумал и сильно удивился. Жар был очень сильным, весь мир внутри демонической сабли был покрыт лавой. В то же время шар был всего в пару десятков метров, и тем не менее он смог поглотить всю теплоту в радиусе 10 тысяч метров. Температура целого малого мира изменилась, а значит все тепло малого мира не могло с ним сравниться. 10 тысяч метров жары для него не хватало. Раз так, силы в сгустке крови было не меньше, чем в трупе бессмертного, что находился в мече. До сих пор меч и сабля были примерно равны по силе. Внутри них было также странно. Дин Хао не смел приближаться к сгустку крови. Даже на расстоянии в несколько сотен метров юноша чувствовал ужасающую, кровавую ауру, полную паники, отчаяния, бешенства и прочих негативных эмоций. «Не приближайся, это кровь демона», — предупредила предок сабли. Она сказала, «Кровь истинного демонического божества хоть и лишена сознания, но в нее ужасающая сила. Через обрывок твоего духовного сознания она может заразить его целиком». Дин Хао кивнул. В ту же секунду загорелся яркий свет. Предок сабли вышла из духовного сознания юноши. Она была немыслимо красивой девушкой. Ее кожа была как нефрит, чуть ли не прозрачной, лицо чистым. Ее брови были чуть словно месяцы над большими глазами. Ее ресницы сияли, а глаза были как весенние ручьи. Девушка выглядела невинной, что невольно хотелось ее защитить. Дин Хао невольно замер. Немыслимо. Сложно было поверить, что старый монстр мог так выглядеть. Когда она припиралась каждый день с предком меча, она не казалась никакой невинной. Мировосприятие Дин Хао понесло серьезный ущерб. «Я знаю, о чем ты думаешь». Предок сабли слегка улыбнулась, словно расцвел цветок, и сказала, «Тебе кажется, что я, как и тот старик, специально приняла образ моего прежнего мастера». Дин Хао честно кивнул. Так он и думал. Бум. Предок сабли щелкнула его по лбу и разозлилась. «Думаешь, я такая же дешевка? Я никогда никого не обманываю. Получай». Дин Хао прикрыл голову, шагнул назад и намеренно глупым голосом сказал. «Сестра сабли, ты очень красивая, когда злишься». Предок сабли улыбнулась и сказала. «Хорошо льстишь, мальчик». Дин Хао снова улыбнулся и сказал. «Сестра меча, нужно поскорее найти эмбрион сабли, это сейчас важнее». Предок агрессивно улыбнулась и сказала, «Я уже нашла его, я ведь прекрасная дама, можешь идти». Не успела она договорить. Девушка превратилась в сгусток света и полетела в озеро магмы. Она исчезла где-то внутри. Дин Хао удивился, но сразу все понял. Из-за демонической крови температура магмы тоже опустилась. Предок сабли что-то в нее нашла и сразу ринулась вглубь. Юноша открыл глаза. Он все еще был в той же комнате. Дин Хао поднял руку. На ладони у него появился красный ожог. Юноша обратил технику и закрыл рану. Второй кусок эссенции Юань тоже исчез. Фух, наконец я отправил старых монстров. Хорошо, что все прошло гладко. Иначе бы золотистый шар в моем духовном сознании рано или поздно стал бы для них угрозой. Дин Хао наконец расслабился. Юноша уже давно догадывался, что предки не были ни людьми, ни демонами, но духами. Они, однако, скрывали свое происхождение, а потому юноша ни в чем не был уверен. Раньше они думали найти божественные материалы, чтобы собрать себе новую оболочку, но теперь они предпочли войти в ржавый меч и демоническую саблю. Юноша почувствовал усталость. Он побывал в мирах меча и сабли, его духовное сознание сильно устало. Это было крайне опасно и требовательно к духовной энергии. Ее почти не осталось. Глава 930. Кто игрок? Восстанови сперва свое духовное сознание, потом поговорим. Из меча донесся голос предка меча. Дин Хао сперва удивился, а после обрадовался. «Сеньор, вы вошли в эмбрион меча? Ха, процесс прошел успешно. К счастью, от меча осталась только эссенция эмбриона, ничего разумного, а потому я смог стать новым духом клинка», — эмоциональным голосом сказал предок меча. Почти сразу же раздался голос предка сабли. «У тебя ушло столько времени, чтобы войти в мертвый эмбрион. Чем старше ты становишься, тем бесполезнее». Предок сабли тоже вошла в эмбрион демонической сабли. Она была быстрее предка меча, однако звучала она уставшей. Предок меча холодно хмыкнул и сказал, «Безумная старуха, тебе так хотелось покрасоваться, что ты потратила свою эссенцию, чтобы поскорее смешаться с твоей саблей. Если я прав, там должно быть какое-то странное создание». Дин Хао выдавил улыбку, оставил их спорить, а сам принялся обращать искусство победы и восстанавливать свое духовное сознание. Когда Дин Хао покинул зал тренировок, уже был закат, красный свет падал на землю. У поместья Красного Камня появился посланник семьи Налань. Глава семьи приказал сказать вам, чтобы вы немедля опустили эту женщину, и тогда вам ничего не будет. Иначе наша ярость покроет землю трупами. В вашей фирме телохранителей лучше не нарываться. Посланником был высокомерный мужчина средних лет. Говорил он громко. Не успел он сказать, как вдруг пламенная ци меча пронзила воздух. Выражение лица мужчины переменилось. Он хотел защититься, но ци прошло насквозь. Паника застыла на его лице, но его тело не разорвало. Ци просто растворилось. Даже одежда его не порвалась. Что это такое? Это просто иллюзия? Ха! Мужчина собирался засмеяться, но вдруг раздался взрыв, и вся броня на нем сгорела. Странное пламя покрыло его тело. Вскоре вся его броня и вещи, включая кольцо хранения, артефакты и прочее, а также волосы и брови, выгорели в пепел. Мужчина оказался совершенно голым на ветру. Это предупреждение. Скажи на Лансинде, чтобы он сам пришел. Я не то женщина Вуя, не прочие мастера вашего клана пойдут на рынок рабов. Из поместья раздался голос Дин Хао. Мужчина удивился и пришел в ярость. Покрыв тело ци, он закричал. Варвары леса океана, вы заплатите, я вам этого не оставлю. После он убежал. Такому человеку было крайне скандально появляться на улице голышом. Меж тем, Дин Хао спокойно стоял посреди поместья. Дан Сюн, Цзинька и они прочие стояли рядом. На Ланчу было заговорила, но сдержалась. Девочке всегда казалось, что из-за нее у мастера много проблем. Она чувствовала себя поэтому виноватой и взволнованной. Меж тем на Лань Юся был все таким же беззаботным, как обычно. «Мне нужно выйти, а вы оставайтесь в поместье. Откройте защитную формацию, если кто-нибудь посмеет явиться. Если нападут воины семьи Налань, формация с ними разберется, а если будет божественный враг, то подайте сигнал, и я сразу же вернусь», — тихо сказал Дин Хао. «Сир, куда вы направляетесь? Вам нужна помощь?» — спросил Дан Сюн. «Сир, позвольте мне пойти с вами», — предложил Цзинь Кэянь. Он и телохранители пока никак не помогли Дин Хао, а потому в них кипел боевой дух. Дин Хао улыбнулся и ответил. «В этот раз пойти должен только я, вы будьте здесь». На этих словах Дин Хао достал ржавый меч и бросил его в главный зал. Предок меча теперь мог временами пробуждать высшую силу ржавого меча. Дин Хао был спокойнее, пока он защищал поместье. В следующую секунду Дин Хао исчез. «Что сир намеревается сделать?» — задумчиво спросил Цзинь Кэянь. Дан Сюн слегка покачал головой. На Ланчу взволнованно посмотрела на место, где пропал Дин Хао. Большой черный пес и Сею огрелись на солнце, лежа на лестнице у главного зала. Дин Хао сказал, что в этот раз взять их не сможет. «Мяу, не очень волноваться, хорошие люди долго не живут, а плохие могут прожить даже 1000 лет. Мой питомец сам всем проблем сделает», — спокойно сказал Сеюэ. «У меня предчувствие, что кому-то сильно не повезет». Покинув поместье Красного Камня, Дин Хао сменил облик и медленно прошелся по городу. Почти сразу же в неком скрытом месте силуэт раскрыл глаза и радостно улыбнулся. Нашел его, наконец он появился. «Хаэм, кем бы ты ни был, от меня не убежишь». Спустя мгновение он исчез. Дин Хао вел себя так, будто и не знал, что его нашли. Он мирно гулял по городу. Юноша купил себе тарелку лапши, посетил несколько магазинов и купил подарки Дин Тиньшуан и своим подругам. Вскоре на землю опустилась тьма. Главная улица города Каменного Утеса была освещена как днем. Дин Хао покинул ее и направился в менее людное место. Город был большим. Дин Хао постепенно приближался к пику падшего святого. Здесь божественный двор устроил засаду на Дин Шинтаня. В ночной темноте величественная гряда падшего святого напоминала огромного зверя, который сидит в засаде. Ветер дул на лазурный лес, и вой вселял ужас. Дин Хао слегка улыбнулся. Он уже собирался вступить в темный лес, как вдруг перед юношей появилась тень. Даже в темноте были заметны ее золотистые волосы и во всем идеально тело. У нее был королевский шарм, в темноте, смотря на нее, невольно дрожало сердце. Это была та самая представительница морской расы. Дин Хао слегка нахмурился. «Не ходи в горы, развернись и уходи в оживленные места». Она странно посмотрела на Дин Хао и сказала: «Если ты войдешь в лес, то тебе сложно будет выйти оттуда живым». Дин Хао расслабился, слегка улыбнулся и спросил: «Как ты меня узнала?» «Это не важно», — русалка продолжала настаивать. «Скорее уходи. На тебе оставили очень сильную метку духовного сознания, Они тебя уже нашли, в городе сражаться не выйдет, но если ты войдешь в горы, то попадешь в безлюдное место. Там будет крайне опасно. Дин Хао все так же беззаботно спросил. Так вот оно что, спасибо за предупреждение, принцесса. Я думал, вы хотите вернуть руду эссенции Юань. В этот раз уже она сама нахмурилась. Нельзя больше тратить времени. Такими темпами даже небесному бессмертному тебя не спасти. Уходи. Дин Хао взял кулак в ладони и спросил. Почему бы вам не помочь? Девушка медленно ушла в тень. Я тебя не знаю. Я уже сказала, скорее беги. Она договорила и скрылась во тьме. Дин Хао был все так же весел. Он слегка покачал головой и не развернулся, но пошел дальше в лес и пропал в темноте. Спустя секунду снова появилась та же девушка. Она посмотрела на место, где пропал Дин Хао. Ее лицо стало недовольным. Она сказала, не знает, что хорошо, а что плохо, так всегда ищет смерти. Ну ладно, не вини меня потом. Она злобно топнула, помялась на месте и наконец пошла за ним. Спустя пару минут на месте принцессы морской расы появились прозрачные силуэты. Словно сгустки тьмы они полетели в стороны горы падшего святого. Их возглавлял человек с ясным лицом и длинными черными волосами. Это был Дин Ша из божественного двора. За ним следовали его сильные друзья. Ха-ха, правду говорят, ни на небесах, ни в аду таким нет места. Если бы ты остался в городе, я бы тебя проигнорировал, но ты сам пошел в горы. Такой шанс я не упущу. В темноте ночи лицо Дин Ша переполняло убийственное намерение. Вскоре метка духовного сознания стала еще ярче. Глаза Дин Ша засияли. Он посмотрел на гору, полетел и сказал, «Окружите гору, отрежьте пути отхода». Доверенные люди Дин Ша последовали приказу и полетели в разные стороны. Они окружили всю вершину. У них из рук полетели темно-лазурные столбы, их было 108 штук, они окружили вершину. Дин Ша и десятка сильнейших воинов полетели наверх. В сиянии луны ясно был заметен худой силуэт в лазурной мантии. Он спокойно стоял на самой вершине, его элегантность завораживала, он казался бессмертным, спустившимся на землю. Пришли наконец, юноша в лазурной мантии стоял на месте. Лицо его было прекрасно, его черные волосы развевал ветер, юноша был ясным как нефрит и выглядел как настоящий герой. Глава 931. Я Дин Хао. Дин Ша слегка удивился. Человек в лазурной мантии показался ему знакомым, однако юноша никак не мог вспомнить, где именно его видел. Но да это не важно. Дин Ша медленно приблизился, усмехнулся и сказал, «Так вот как ты выглядишь, отдавай сразу руду Юань, и я оставлю тебе целый труп». Юноша в лазурной мантии с ясной как нефрит кожей внимательно посмотрел на него и сказал, «Ты такой же жадный, как и твой отец. Куска эссенции Юань хватило, чтобы тебя выманить. Ты сам пришел по свою смерть». Дин Ша удивился, но сразу все понял. «Так ты сразу понял, что я оставил в тебе метку духовным сознанием и специально меня сюда привел?» Юноша в лазурной мантии усмехнулся и сказал, «А зачем еще мне было оставлять только твою метку? Ты правда думал, что потому, что прочие были слабыми?» Бе сердце Дин Ша закипала злость. «Ты меня обнаружил, и что, думаешь, выманил меня, а на самом деле играешь с огнем?» Дин Ша холодно хмыкнул. Он был абсолютно уверен в своей силе. Кроме Дин Туна он был непобедим в своем поколении. К тому же он привел воинов божественного двора. «Хочешь, скажу мое имя?» — спокойно спросил юноша в лазурной мантии. «Меня не интересуют имена незначительных людей», — холодно хмыкнул Дин Ша. «Меня зовут Дин Хао», — отвечая сам себе, медленно произнес юноша. «Ха-ха, так я и знал, безымянный мальчишка. Ни о каком Дин Хао я не слышал». Дин Ша рассмеялся. Лицо у него сделалось презрительным, но уже вскоре у него будто молния промелькнула в голове. Его лицо застыло. «Дин Хао, он...» Дин Ша вдруг вспомнил, как отец рассказывал ему, что у блистательного старшего дяди когда-то был сын. Его звали Дин Хао. «Неужели этот парень, Дин Хао? Как такое возможно?» Холодок пробежал по телу Дин Ша. Он присмотрелся к Дин Хао и растерялся. Тот ребенок погиб, у него забрали всю кровную эссенцию, даже будь он еще жив, он бы стал инвалидом, который не может культивировать. Понял наконец. Дин Хао улыбнулся, открывая белые зубы. В сиянии луны они горели словно клинки. «В предательстве виновен твой отец, однако ты ничем от него не отличаешься. Ты тоже лижешь ноги Дин Туна, ты сделал свой выбор на гряде сотни тысяч гор, так что мстить забуду за сегодня, а не за его предательство много лет назад. Ха-ха-ха-ха-ха». Дин Ша рассмеялся. «Победитель король, а проигравший злодей. Мы все равно, что ты притворяешься мертвецом, но вся линия Дин Шинтаня должна умереть, и ты теперь среди них». На этих словах он взмахнул рукой. Воины Божественного Двора превратились в сгустки света и ринулись в битву. «Ты такой же трус, как и твой отец». Дин Хао усмехнулся и рубанул как мечом ладонью. Жух, жух, жух. Невидимое намерение меча прорезало пространство. Мастера Божественного Двора не успели среагировать, как их пронзило насквозь. Раздался взрыв, они превратились в пламя и сгорели. Их пепел развеялся на ветру. Несколько могучих святых сразу же погибли. Ах, опасно, что это за искусство меча. Прочие святые закричали. Везде, где проносился прозрачный клинок, мелькали тени, никто не смел принимать удар на себя. Вскоре намерение меча заполонило всю вершину, словно десятки невидимых божественных мечей пронзали пространство. Воины были в западне. Бах, бах, двух святых пронзило, и они сразу же погибли. В пространстве ревело, как океан, ци меча. Понять принципы его полета было невозможно. Что это за техника? Кто-то потерял руку и закричал. Все воины здесь были опытными святыми. Они прошли через множество битв, но никогда не видели такого искусства меча. Ничто не могло защитить от невидимых клинков. Сабли трескались, меча ломались. Они прорубал даже защитные ци. Святой, которому отрубила руку, закричал. Холод распространился с места пореза и покрыл все его тело. Оно треснуло, и святой рассыпался на части. Святой не выдержал удара Дин Хао. «Это намерение меча!» – закричал кто-то. Воин был в шоке. Он вспомнил, что лишь на пике Дао меча можно заполучить такую силу. Намерение меча было пределом искусства меча, ни одна техника не могла с ней сравниться. Намерение меча могло уничтожить любую броню. Согласно легендам, пиковое намерение меча могло победить любую технику или божественное умение. Оно могло сломать любой меч или божественный артефакт. Каждый мечник мечтал освоить намерение меча, но легче сказать, чем сделать. Даже величайшие гении не всегда могли это сделать. Прославленный 16 лет назад первый мечник восточного континента, Шиэй Хуан, мастер 3000 предельных мечей, сам не освоил намерение меча. Воины, которые смогли это сделать, могли сразу же убивать врагов одной с ними стадии. Юноша в лазурной мантии был только на 3-м этапе святого, однако намерение меча давало ему невероятную силу. Каждая его атака была смертельна. Десяток святых запаниковали. За пару мгновений погибло 6 воинов. Оставшиеся 4 побледнели и не смели больше сражаться. Они побежали назад. Это была не битва, но настоящая резня. Невидимое намерение меча было не остановить. Воины утратили боевой дух. Бесполезный мусор. Дин Ша пришел в ярость. «Кто бы ты ни был, сегодня ты умрешь. Я увидел Руду Юань, а значит она теперь моя». Он шагнул вперед, и за его спиной возник силуэт божественного властителя. Ужасающая сила хлынула из его тела, покрывая весь мир. «Я одолею намерение меча!» Дин Ша закричал и ударил кулаком. Тень божественного властителя у него за спиной нанесла такой же удар. Дин Хао рассмеялся и шагнул вперед. Его палец стал будто меч. Рука юноши превратилась в пламенный клинок. Вспыхнуло намерение меча, и она пронзила пространство. Бум! Огненный меч и божественный властитель схлестнулись и оба затрещали. Ха-ха, и это легендарное намерение меча? Похоже, культивация у тебя слабая. Дин Ша рассмеялся и вновь ударил кулаком. Скоро сам увидишь. Дин Хао снова сжал кулак. Юноша вдруг стал напоминать острый клинок. За его спиной засияли 4 намерения, холодные, обжигающие, полные жизни или смертельного мороза. Явились намерения весны, осени, лета и зимы. Жух, жух, жух. Вместе они напоминали хвост павлина. Дин Хао наклонил голову и снова ударил. Бум-бум-бум. Тень божественного властителя треснула после стольких ударов. Постепенно развеявшись, она исчезла. Ха. Дин Ша выплюнул кровь и полетел назад. «Божественный наследник, ваше высочество!» Прочие святые удивились и поспешили его спасать. Двое из них встали на пути Дин Хао, блокируя его атаку. Юноша остановился. Он походил на бога войны. «Дин Ша, сражайся честно, не позорь кровь семьи Дин!» За спиной Дин Хао бушевали намерения меча весны, осени, зимы и лета. Темно-зеленое, красное, золотистое и серебряное сияние мелькало и светилось. Юноша напоминал божество и смотрел на мир свысока. Он проигнорировал святых, что преградили дорогу. После того, как юноша помог предкам войти в ржавый меч и демоническую саблю, его духовное сознание закалилось. Он еще глубже овладел намерением меча и сабли. Юноша мог моментально убить любого святого 5 го-этапа. Для святого 3 го-этапа это было невероятно. «Ха, кем ты себя возомнил, что бросаешь мне вызов?» Дин Ша был в ярости. Он протянул руку и достал длинный кровавый меч. Из него хлынула странная аура. Она была полна убийственного намерения. Клинок рубанул по Дин Хао. За спиной Дин Ша снова появилась тень божественного властителя. Она держала в руках божественный клинок и летела на Дин Хао. Юноша начал уклоняться. Его силуэт мелькал тут и там. Каждый раз, когда он появлялся, намерения весны, лета, зимы или осени хлынув летели на врага. Они заполнили все небо. «Получай!» Дин Ша закричал и взмахнул кровавым клинком. Намерения меча вокруг него растрескались. Кровавый клинок выглядел очень странно. С виду он был хрупким, но на самом деле уничтожал намерение меча Дин Хао. «Я пока не достиг совершенно владения намерением», — понял Дин Хао. Он еще не добился вершины, а потому не мог рубить все и вся. Глава 932. Инвалид. Но жидкий красный меч Дин Ша тоже был необычным. Дин Ша размахивал мечом, и тень божественного властителя у него за спиной тоже размахивала мечом. Она была словно второй Дин Ша. Острая ци меча ринулась на Дин Хао. Иллюзорный божественный меч рассыпался. Дин Хао увернулся, но локон его волос рядом с ухом отрезало, и он развеялся. «Ха-ха-ха, и это все, на что способно намерение меча?» Мое телосложение святого короля уничтожило его первым же ударом. Дин Ша рассмеялся. Выглядел он очень гордо. Его черные волосы развивались на ветру. Он сказал: «Ты думал заманить меня в ловушку и убить, но в итоге умрешь сам. Ты правда тот Дин Ха? 16 лет назад мой отец уже один раз уничтожил тебя и Дин Шинтаня. Сегодня я тебя добью». Дин Ха снова и снова перемещался, атакуя намерениями весны, осени, лета и зимы. В теле Дин Ша струилась кровь божественного властителя. Это была крайне древняя родословная, она была очень загадочной, на ее пике можно было заполучить силу божественного короля древних времен и стать непобедимым. В семье Дин часто появлялись крайне сильные родословные, поэтому божественный двор все эти годы повелевал восточным континентом. Дин Ха присмотрелся, чтобы понять силу телосложения божественного властителя. Юноша активировал небесный глаз. Золотой шарик засиял в его духовном сознании. На лбу появилась трещина, из нее хлынул золотистый свет. Он покрыл Дин Ша. «А, вот как!» Дин Ха присмотрелся и увидел посреди дантеня Дин Ша огромный силуэт. Он казался демоническим божеством, которая собиралась открыть новый мир. В монстре чувствовалась мощь хаоса. Так вот в чем сила телосложения святого властителя. С помощью такой родословной можно вырастить в Дантяне образ божественного властителя, а потом активировать его и выпустить наружу. Что за чудесная родословная. Однако Дин Ша явно был еще далек от пика своего потенциала. Демоническое божество у него в Дантяне было нечетким. Юноша не до конца освоил свою родословную. Демоническое божество снова и снова рубило мечом. Он порвал Дин Ха рукава. Дин Ша защищался, а тень атаковала. Действовали они синхронно. Дин Ха словно сражался с двумя могучими врагами сразу. Намерения весны, зимы, лета и осени не могли прорвать защиту Дин Ша. «Ха-ха, ты и вправду тот самый Дин Ха? Инвалид всегда будет инвалидом. Это все, на что ты способен? Скоро твой беглец-отец умрет, умери сам, и ты с ним встретишься». Дин Ша злобно засмеялся. Он всегда был крайне кровожадным и с детства убивал своих врагов. За жестокость его прозвали убийцей. Так он и прославился среди юного поколения божественного двора. «Ты...» Дин Ха нахмурился, его взгляд стал холодным. Когда Дин Ша упомянул Дин Шинтаня, юноша наконец не выдержал. Он взмахнул рукой и достал бледно-золотистый длинный меч. Сразу же юноша взмахнул им. Жух, жух, жух, намерение меча пронзило пространство. Божественный меч убийца небес, лицо Дин Ша переменилось. В руках у Дин Ха был клинок 10-го божественного наследника, убийца небес. Сразу же Дин Ша все понял. Дин Ха был тем воином в бронзовой маске, что сражался в битве на гряде. Тогда же Дин Ша понял еще кое-что. В той битве полубожественный 10-й наследник проиграл Дин Ха и лишился своего божественного клинка. Получается, юноша сейчас бился не в полную силу. Бум, бум. Тень божественного властителя рухнула под ударом намерения меча Дин Хао. С использованием убийцы небес намерение стало в несколько раз мощнее, чем когда юноша применял его только голыми руками. Теперь ничто не могло перед ним устоять. Силуэт божественного властителя был уничтожен. Пенг, пенг, жидкий красный меч Динша тоже разбился. Ци хлынуло в тело юноши, он покрылся кровью. Динша серьезно ранило, Динхао не собирался его щадить. Юноша взмахнул божественным клинком, тот был словно живой. Он засиял ярким светом и выпустил намерение меча. Оно покрыло весь мир, намерение меча хлынуло повсюду. Аэх, Динша заревел, его лицо скривилось как у раненого зверя. Красный меч снова собрался, словно живой, и юноша принялся отражать атаки Динхао. Силуэт божественного властителя больше не мог атаковать. Ему приходилось обороняться от сотен божественных клинков. Жух, жух, жух. Из ниоткуда опять и опять возникло намерение меча. Оно разрушало красный меч и силуэт. Клинки пронзали самого Динша. В мгновение ока гений божественного двора с родословной божественного властителя покрылся с ног до головы ранами. Он весь был кровавым. Ситуация была безысходной. У него была родословная. Однако сам он все еще был слишком юн и до сих пор ее не освоил. Его культивация была только на пике стадии святого. Благодаря своей родословной он мог быть силен как полубожественный, однако до настоящего божественного ему было далеко. Против Динхао, который был святым обеими дантянями, Динша ничего не мог сделать. Ему пришел конец. ПФ, ПФ, ПФ, ПФ. Кровь хлынула изо рта Динша. Динхао победил его за считанные секунды. Прежнее высокомерие теперь казалось шуткой. Между ним и Динхао был огромный контраст. Динша понял, что ему не победить. Ужасающее намерение меча все еще ранило его тело. Ах-ха-ха. Динша снова закашлял кровью, закачался и начал падать. Защищайте принца. Когда прочие воины это увидели, они ринулись на Динхао. Юноша спокойно стоял на месте. Когда враги приблизились, он взмахнул божественным клинком, он засиял и намерение меча хлынуло вихрем. Пенг-пенг-пенг-пенг, все заполонил кровавый туман, полетели кости. Несколько десятков мастеров божественного двора моментально погибли. Они были верными слугам Динша и готовы были за него умереть. Такие люди были опасны, они могли мстить. Если оставить их в живых, они могут стать угрозой для Дин Синхуа, Бусаня и Буси с Вуфеном. Динхао не собирался их щадить, а потому сразу же прирезал. Чем слабее были силы лже-императора, тем лучше. Вскоре остался только Динша. Пришло время с этим закончить. Динхао вздохнул. Ему не хотелось проливать кровь родственников, однако вспоминая, что произошло 16 лет назад и как Динша напал на отца юноши, Динхао взял волю в кулак. Динша закричал, превратился в сгусток света и попытался улететь. Но в ту же секунду золотистые китайские письмена заструились из-под ноги Динхао. Они запечатали всю вершину. Динша врезался в стену золотого света. Кровь брызнула у него из горла. Он упал на землю. Динхао заранее приготовил формацию. Это была его ловушка. «Ну давай, если я сегодня не умру, я тебя убью». Динша качался. Он был весь покрыт кровью. Намерения весны, осени, лета и зимы причинили ему серьезные раны, они повредили юному воину эссенцию. «Твои последние слова», — Динхао наставил на него меч, — «за меня отомстят, и тебя, и отца твоего убьют», — яростно прокричал Динша. Динхао наполнился жаждой крови. «Умри», — сказал он. Ци меча хлынула к шее Динша. Динша был серьезно ранен и не мог убежать. Ему ничего не оставалось, кроме как дожидаться собственной смерти. Но тут, бум, из ниоткуда возникло голубое сияние. Оно было похоже на голубую клетку. Сияние покрыло Динша и заблокировало намерение меча. «Ты пришла!» Динхао рассмеялся и снова рубанул намерением. «Зачем такая жестокость, юный мастер Дин?» Ясным голосом заговорила принцесса морской расы. Его золотистые волосы развивались на ветру. Она заблокировала намерение меча Динхао с помощью трезубца. «Ты хочешь его спасти?» Динхао усмехнулся. Она сказала с улыбкой. «Я большую часть времени в океане, но даже я слышала о битве 16 лет назад. Юный мастер Дин, я думала вы уже пали, но похоже вы вернули себе свой талант». Динхао холодно улыбнулся и сказал. «Я не собирался на тебе нападать, поскольку ты меня предупредила, но если ты продолжишь вмешиваться, я не буду сдерживаться». Она холодно произнесла. «Старший Дин, у тебя сильная жажда крови, я не собираюсь помогать Динша. У меня есть предложение». Динхао удивился и спокойно спросил. «Хорошо, говори». Русалка расслабилась и взмахнула трезубцем. Мутное голубое сияние покрыло Динша. Тот пытался брыкаться, из его ран брызнула кровь, и он потерял сознание. Он больше не сможет культивировать и потерял все свои воспоминания. Даже излечи он свои раны, он останется безумцем. этого не исправить», — улыбаясь произнесла принцесса. «Юный мастер Дин, разве это недостаточное наказание для отца Динша?» Динхао молчал. Глава 933. Тайна морской расы. Принцесса морской расы взмахнула трезубцем. Голубой шар вокруг Динша лопнул, и тот упал на землю. Динхао выпустил духовное сознание и проверил тело Динша. Юноша обнаружил, что намерение меча его почти уничтожило. Он был почти инвалид. Меж тем в его духовном сознании все смешалось. Ничего понять у юноши не выходило. Что еще важнее, тень божества у него Дантяня исчезла. Он потерял свою родословную. Он и вправду лишился сил. Такую рану не залечить даже божественной пилюлей. Девушка выглядела деликатной и безобидной для всех и вся, словно красивая соседка. Но на самом деле она была крайне жестока. Она сделала жизнь Динша хуже смерти. Динхао посмотрел на женщину и слегка насторожился. Она была опасна. «Зачем тебе это?» — нахмурился Динхао и спросил. Принцесса морской расы улыбнулась и сказала: «Динша не должен умирать. Мне нужна помощь божественного двора, иначе все мои старания будут напрасны. Но между вами, юный мастер Дин, и ним была сильная ненависть, так что по-другому я не могла с ней разобраться. Зачем тебе помощь божественного двора?» Динхао убрал убийцу небес и спросил: «Ты важна для морской расы не меньше, чем Динша для двора. В каком таком деле нужна им помощь?» Девушка сладко улыбнулась и, ничего не скрывая, сказала: «Юный мастер Дин, вы, наверное, этого не знаете, но хотя территории нашей морской расы велики, наше влияние только в море. Сейчас же я еще нечто, что найти можно только на земле. Главный священник моего клана предсказал, что он должен быть где-то на восточном континенте, а потому мне нужна помощь божественного двора. Могу я спросить, что именно вы ищете?» Динхао заинтересовался. «Возможно, я смогу помочь. Будет хорошо, если вы поможете, юный мастер Дин». Принцесса морской расы обрадовалась и сказала, улыбаясь: «На самом деле я ищу наследника самого бога моря. 200 лет назад бог семи морей погиб. Она оставил наследника, который должен был стать новым повелителем нашей расы, но, к сожалению, 200 лет назад он пропал, несмотря на защиту храма морского бога. Морская раса семи морей повсюду его искала, но не нашла. Только известно, что наследник еще жив, поскольку его камень жизни в нашем храме Трипанг еще горит». «Наследник бога моря?» Динхао не ожидал услышать настолько важный секрет. На лице принцессы морской расы появилась легкая печаль. «Да, никто не знает, куда пропал его высочество. Из-за его пропажи за последние годы в рядах расы семи морей появилось много разлада. Хаос войны почти выжег наши земли. Все мы пострадали от зла. Год назад великий священник понял по извержению семи огней божественной горы и по сиянию девяти звезд, что его высочество где-то на восточном континенте. Я рискнула и направилась на поиски». Динхао слегка кивнул. Искусство победы подсказывало ему, что девушка говорила правду. «Ты рассказала мне большой секрет», — Динхао спросил. «Ты не боишься, что я его раскрою? Тогда не только твой клан, но все прочие расы моря придут искать». Девушка улыбнулась и уверенно сказала: «Я верю, что юный мастер Дин хороший человек. Я с детства могу видеть характер людей, и мне кажется, вы благородный человек». Динхао глупо улыбнулся и сказал: «Высокого ты обо мне мнения». Девушка ничего не ответила и продолжила говорить. «Его высочество часто любил превращаться в обыкновенного представителя морской расы и бродить туда-сюда. В таком образе он выглядит обыкновенно и мило, и хотя он еще не пробудил свою божественность, у него великолепные защитные способности, почти несравненные. Он может создавать несравненную кристальную тюрьму и заточить в нее даже много более сильного противника». «Несравненная кристальная тюрьма?» Динхао вдруг вспомнил маленького дельфина. Принцесса кивнула и сказала: «Да, как пузырь, которым я окружила Динша. Мне помог это сделать трезубец бога моря, но его высочество намного сильнее». Динхао вздохнул. Юноша подумал и решил ничего пока не говорить. «Хорошо, я поищу». Принцесса морской расы сказала: «Благодарю, сир Дин, если вы нам поможете, то вся наша раса будет у вас в долгу». Она понимала, что сейчас на восточном континенте было неспокойно, близились перемены. Божественный двор ослаб, а у лагеря Дин Шинтаня и Динхао был большой потенциал. Они скрывались по всему континенту, но были сильны. С помощью Динхао найти его высочество будет легче. За это девушка готова была заплатить любую цену. Динхао больше не поднимал эту тему. Он сказал: «Забери Динша и уходи. О том, что сегодня произошло, никто не должен знать, Я не хочу, чтобы другие поняли, кто я такой. Можете не беспокоиться, юный мастер Дин, я могу поклясться славой нашей расы, что никто кроме нас об этом не узнает. Дин Хаэ кивнул и сосредоточился. Покрывшие небеса и иероглифы растворились. Сам он исчез. Смотря по направлению, куда он улетел, девушка расслабилась. Она и представить не могла, что впечатляющий человек в бронзовой маске был кем-то настолько важным. Морская раса тоже слышала о том, что произошло 16 лет назад. Тогда принцесса была еще совсем ребенком. Ее было жаль старшего божественного наследника, она считала, что 13-й и остальные поступили бесчестно. Такой талантливый юноша погиб из-за них. Но естественно все это были ее ребяческие мысли. За 16 лет она прошла через много невзгод и предательств. Она стала самым главным талантом своей расы и больше о прошлом не думала. Она поняла, что слабые – это пища для сильных. Однако кто бы мог подумать, что бедный юноша вернется и станет настолько сильным. Он восстановил свою родословную, он хочет вернуть свое по праву. Все в мире следовало сансаре. Возможно ли вернуть утраченное? Принцесса морской расы еще какое-то время постояла на горе, напоминающей поле боя, а после взяла Дин Ша и ринулась отсюда будто сгусток света. Когда Дин Ха вернулся в город, улицы были все такими же светлыми. Дин Ха медленно шел по улице, наслаждаясь ночным пейзажем. Ночью рынок был все таким же оживленным. Слышны были зазывали. Винные магазины были особенно громкими. Барбекю и алкоголь привлекали людей. На улицах было много могучих вооруженных воинов. После битвы на той горе армия Божественного двора сильно поредела. Кроме того, в городе собралось множество других фракций. Двор чувствовал давление, поэтому ночной патруль отменили. Различные фракции могли теперь делать все, что пожелают. В городе царило беззаконие. Дин Хаэ, идя по улицам, чувствовал недоброжелательные взгляды. Он выглядел как слабый ученый, а потому много кто на него зарился. Слышал, появилась руда эссенция Юань. Ее все теперь ищут. В придорожной винной разговаривали рослые мужчины. Это случилось несколько дней назад. Великие фракции всячески пытаются найти человека, который ее себе забрал. И еще случилось кое-что важное. Закатив губу и улыбнувшись, произнес на вид хорошо проинформированный человек. «О, расскажи, что-то горло пересохло, давайте на этом закончим. Старший Ян, это плохо. Официант, неси старшему Яну лучшее красное вино. Ну, что там такое, расскажи». «Так лучше». В общем, наследник таинственной секты подземного призрака прибыл в город и даже сразился с юным гением божественного двора, ревом грома. «Никто не победил», — таинственно говорил старший Ян. Остальные слушали, широко раскрыв глаза. Это и вправду было новостью. Секта подземного духа была очень могучей фракцией. Они уже давно враждовали с божественным двором и до сих пор не были уничтожены. Уже это было достаточным доказательством их силы. Что их наследнику понадобилось, что ему захотелось выступить против самого двора открыто. Глава 934. Меч зла, грязный бодхисаттва. Старший Ян выпил вина, облизал губы и сказал. Говорят, что секта подземного призрака – это бывшая божественная династия подземного мира голубых небес. Но это не вся правда. На самом деле секта подземного мира – только половина наследия прежней династии. Вторая половина называется божественный храм голубых небес. Они не погибли, но переродились в другую могучую фракцию – бессмертную секту голубых небес. Они не так известны, как секта подземного мира, но не слабее, просто куда более скрытные. Дин Хаэ, проходивший мимо, напрягся. Эта информация соответствовала той, что юноша узнал в павильоне слушания небес. Значит, она была правдива. Старший Ян продолжал. Второе, наследник бессмертной секты голубых небес тоже сейчас в городе каменных небес. Он очень силен, у него божественный слуга, они тоже пришли за бессмертным сокровищем. Дин Хаэ уже собирался уйти, как вдруг удивился. Старший Ян знал очень много, это было интересно. Юноша вошел в заведение, сел неподалеку, заказал себе немного еды и принялся слушать. Старший Ян продолжал. По слухам, наследник бессмертной секты голубых небес очень жестокий человек. В его теле таится огромная сила. В битве 10 дней назад на той горе он победил божественного из божественного двора. Старший Ян, откуда ты знаешь такие тайные вещи? Ты не врешь? Не выдержал и спросил юноша рядом. Старший Ян улыбнулся и ответил. Знаю и знаю, если не верите, не слушайте, если верите, то продолжайте. Кто-то сразу же начал ругать юношу. Ничего ты не понимаешь, мальчишка. Старший Ян великий человек, с чего бы ему что-то доказывать. «Продолжай, старший Ян». Тот поспешил извиняться. Старший Ян улыбнулся и продолжил. «Третья новость связана с одной легендой. Кто из вас раньше слышал о несравненном гении, мече зла?» Люди потерянно переглянулись. Один старик нахмурился, подумал, что-то вспомнил и удивленно спросил. «Меч зла, тот ли самый, что был почти так же известен как мастер 3000 предельных мечей Шиэйхуан? Их называли величайшими мечниками вне божественного двора. Меч зла был убийца, он то появлялся, а то исчезал. Когда-то, чтобы оплатить за тарелку, он бобов убил 800 человек и уничтожил наследие 7 сект меча. Тот безумный демон», старший Ян кивнул и сказал, «да, тот старый монстр. Раньше меч зла был мастером великой техники меча, несравненного взмаха цветка лотоса. К сожалению, сам он был высокомерным, у него не было даже друзей, никто не знал, откуда он. Учеников он брать не собирался и вообще мало появлялся на людях. Говорили даже, что мечник покинул восточный континент и направился бродить по землям других рас. Но полмесяца назад объявился юноша с пурпурными волосами да серебристыми глазами. Он применил половину техники несравненного взмаха цветка лотоса. Неужто это наследник меча зла?» — задумчиво спросил кто-то. Старший Ян улыбнулся и ответил. «Очень возможно. Зачем наследник старого монстра пришел сюда? Все это как будто спланировано», — сказал кто-то со вздохом. «Скоро появится бессмертное сокровище, многие покинули тени, столько гениев вышло во свет, скоро все они сразятся, интересно, кто будет самым сильным?» — задумчиво спросил кто-то. «Сложно сказать, если бы Динтуна не ранили в битве на гряде, никто бы не был ему ровней, но теперь...» Старший Ян взял еще стакан и сказал. «Рев грома Дин Лин и принцесса морской расы с мечом зла очень сильны. Наследники секты подземного мира и бессмертной секты голубых небес тоже очень таинственны. Сложно сказать, кто из них сильнее. Кстати, в той битве появился еще непонятный человек в бронзовой маске. Он тоже был очень силен и тоже наверняка объявится». «Человек в бронзовой маске? Он тоже гений юного поколения?» — кто-то удивился. Старший Ян кивнул и сказал. «После битвы человека искали. В павильоне слушания небес и павильоне наблюдения земли сказали, что ему не больше 22 лет. В это сложно поверить. Такой молодой юноша победил 10-го сына бога императора на полубожественной стадии. Юноша не слабее прочих гениев». Все заговорили. Личность человека в бронзовой маске в последнее время стала популярной темой для обсуждения. Все пытались угадать, кто же он такой. Многие думали, что это был прежний слуга старшего наследника, поэтому он такой сильный. Никто не ожидал, что воин окажется настолько молодым. Если сейчас ему 22, то 16 лет назад было всего 6. Значит, человек в бронзовой маске не мог быть прежним слугой старшего божественного наследника. Он самый настоящий гений. Все замолчали у прилавка. Юные воины меняли весь мир, в то время как они, уже не молодые, просто вместе отдыхали. Жизнь помрачнела. «Много я наговорил, настали беспокойные времена, сияющие наследники великих фракций вышли во свет, пришла секта подземного мира, бессмертная секта голубых небес, явился наследник меча зла и гений божественного двора, старший наследник, человек в бронзовой маске, Дин Бусынь, Дин Буси, принцесса морской расы и гений расы акул, западная пернатая раса и северная звериная тоже собрались». На этих словах старший Ян вздохнул. Его дыхание пахло хорошим вином, лицо вдруг потемнело, и он добавил. «Настали опасные времена, мне кажется, скоро весь город Каменного Утеса превратится в поле боя. Если у вас нет каких-то важных дел, то лучше отсюда бежать. Как только появится сокровище, все вокруг загорится, все умрут». На этих словах он встал и пошел на выход. Все замолчали. Они говорили так оживленно, что совсем не ожидали, что все так закончится. Многие утратили желание что-либо заполучить в хаосе. Старший Ян был прав. «Если у тебя нет абсолютной силы, лучше уйти, а не то пострадают и невинные». Дин Хао задумчиво посмотрел в спину старшему Яну. Этот человек был не так прост. Он знал многие секреты, недоступные простым людям. Почему он столько наговорил? Бум! Вдруг по столу стукнули. Мысли Дин Хао прервались. Юноша поднял голову и посмотрел на яростного на вид бородатого человека. Он злобно усмехнулся и встал перед юношей. «Парень, у меня немного не хватает. Одолжи 5 кристальных монет». Люди сразу же уставились на Дин Хао, наслаждаясь чужой бедой. Дин Хао достал несколько мистических камней низкого качества, заплатил официанту за свою еду и вдруг исчез. Бородатый мужчина почувствовал только ветерок, а после юноша исчез. Мужчина сразу же разинул рот. Он понял, что встретил могучего мастера, и перепугался. Все собравшиеся тоже перепугались. Никто не заметил, как Дин Хао исчез. Его скорость вышла за пределы человеческого восприятия. Официант, ничего не понимая, забрал камни. Бородатый мужчина молча развернулся и вышел наружу. Оказавшись на улице, он без остановки направился к западным вратам и в ту же ночь покинул город. В заведении молчали. Слова старшего Яна исполнились всего 5 минут спустя. Красивый ученый в лазурной мантии оказался могучим воином. Он мог моментально всех иззарезать. Мир и вправду стал опасным. Многие их тех, кто пил рядом вино и все это видел, на следующий же день, тихо собрав свои вещи, покинули город Каменного Утеса. Слова старшего Яна и сила Дин Хао произвели на них сильное впечатление. Бессмертные сокровища и артефакты ценны, но, чтобы ими воспользоваться, нужно быть живым. Мир — жестокое место, если ты не силен, то лучше знать свои пределы, а не то в одну секунду ты можешь прыгать от радости, а в другую превратишься в леденеющий труп. Старший Ян, похоже, перепил. Шатаясь, он вышел из таверны и направился домой. Свет на улице мерк, прохожих становилось все меньше. Немного пьяный, мужчина подошел к своему дому. Перед ним стояло неровное ограждение. Он был небольшим. Во дворе висели одежки, включая 2 пары для ребенка. Завидев их, старший Ян улыбнулся. Но уже в следующую секунду напрягся, его что-то шокировало. Он прошел 10 метров, остановился посреди двора, что-то заметило, скривился от злости и сказал тихим голосом: «Кто ты, друг, покажешься?» Все было тихо, двор заливал свет луны. «Ха-ха, достойно самого грязной бодхисаттва, не просто так ты потряс весь континент, спустя столько лет внимательности у тебя не убавилось». Раздался громкий смех, и во дворе появилась худая фигура, ее длинные волосы были как водопад, сам он казался невероятно естественным в свете луны. На человеке была белая роба. Стоило ему появиться, как весь лунный свет будто на нем сосредоточился, словно мужчина был ожившим сгустком серебряного сияния. Глава 935. Золотая чешуйчатая пластина ветра и облаков. Зазвучали шаги. Десяток силуэтов образовалось во дворе. Они встали кругом. На каждом воине была белая мантия, они сочились ужасающей аурой. Двое из них сдержал в руках детей, еще один нес непримечательную женщину. Она дрожала. «Сир, вы ошиблись, я не грязный бодхисаттва». Выражение лица старшего Яна поменялось. Худой мужчина в белом засмеялся. «Я очень удивился, когда почувствовал ауру золотой чешуйчатой плиты ветра и облаков. Кто бы мог подумать, что великий божественный даосист, познавший тайный мир, грязный бодхисаттва, живет в трущобах города Каменного Утеса. Я долго наблюдал за вами, сир, меня вам не обмануть. Вы ошиблись», — повторил старший Ян. Мужчина в белой мантии шагнул вперед и улыбнулся. «И ты не грязный бодхисаттва? Жаль, получается, не того я нашел. Такое стыдно признать. Может, мне теперь убить женщину и детей, чтобы выпустить злость?» Сказав это, мужчина подал сигнал глазами. Воин, державший ребенка примерно 5 лет, поднес к нему руку. «Стойте!» Старший Ян заволновался. Тощий мужчина в белом остановил своего приспешника, усмехнулся и сказал: «Если ты не грязный бодхисаттва, значит, бесполезен. Почему бы мне тогда не убить мать с детьми? В городе и так много людей погибает каждую минуту». Старший Ян глубоко вздохнул, в его глазах появилась боль. Он сказал: «Я не враждовал с кланом Налань, зачем их мастеру меня искать?» Тощий мужчина в белом вышел из тени хижины. Показалось его прекрасное лицо. На вид мужчине было 40 с чем-то лет, у него были красивые брови, кожа его была ясной и чистой, как нефрит. В молодости он точно заворожил немало девушек. Годы почти не оставили отпечатка на его теле, только борода появилась на подбородке, прибавляя взрослый шарм. Это был меч небесной ярости, Налань Синди, глава семьи Налань. Если бы его сейчас увидели, кто-то наверняка бы закричали от удивления. Великий мастер семьи Налань, меч небесной ярости, Налань Синди, пришел в трущобы. «Ты понял, кто я такой? Признаешь теперь, что ты тот самый грязный бодхисаттва? Я много не потребую, мне нужно, чтобы ты сделал для меня предсказание с помощью золотой чешуйчатой плиты ветра и облаков. Семья Налань вам хорошо заплатит, и мы забудем о нынешней вражде», — улыбаясь, произнес Налань Синди. Старший Ян, или грязный бодхисаттва, покачал головой и сказал: «Я уже 20 лет не гадал и не выпытывал секреты небес, больше я этого не могу, «Мне жаль разочаровать вас, мастер Налань». Налань Синди рассмеялся и сказал: «Все в мире слышали про великого грязного Бодхисаттву. Уже в 10 лет он мог с помощью золотой чешуйчатой плиты ветра и облаков рассчитать самые тайные секреты, включая сколько проживет божественный император двора. Ты первый гадатель за много веков, ты не мог разучиться. Любая техника, если ее не тренировать, рано или поздно пропадет, что и говорить о гадании». Грязный Бодхисаттва вздохнул и сказал: «Я раскрыл так много тайн, что у меня появилось много врагов. Они преследовали меня, убили всю мою семью, мою жену и моих детей. Я стал врагом небес и перестал быть собой. От меня ничего не осталось, сир. Зачем вам инвалид?» Налань Синди слегка улыбнулся и сказал: «А инвалид может гадать на плите, нужно попробовать. Если бы я все еще способен был гадать, думаете, я бы остался здесь?» В ответ спросил грязный Бодхисаттва. Улыбка на лице Налань Синди померкла. Он сказал: «Сир, вы были героем, с чего бы вам бояться сейчас? Если вам дорога жизнь вашей жены и сына с дочерью, идите за мной. Нам нужно лишь 1-3 грамма грязного Бодхисаттвы. Они обычные люди, вам не стыдно держать их в заложниках?» Грязный Бодхисаттва выдавил улыбку: «Отпустите их, и я пойду с вами. Этого я сделать не могу». Налань Синди покачал головой. Он видел, что у женщины и детей не было ни ци, ни особых талантов, однако это не мешало его целеустремленности. Только держа в заложниках эту троицу, он мог действительно управлять грязным Бодхисаттвой. Налань Синди подумал и пошел на уступки. «Когда вы составите 3 грамму, я обещаю вас больше не тревожить». Грязный Бодхисаттва улыбнулся. Он прекрасно понимал, что теперь, когда семья Налань его нашла, они его больше не отпустят. С ним уже было такое и не раз. «Я правда больше не могу гадать», — честно сказал грязный Бодхисаттва. «Я так много этим занимался, что лишился дара прорицания». На этих словах он достал золотисто-серебряную тарелку со множеством тонких линий. Он ее погладил и бросил: «Это золотая чешуйчатая плита ветра и облаков. Найдите любого предсказателя, и он скажет вам, где появится бессмертное сокровище». Налань Синди удивился, но взял тарелку и внимательно рассмотрел. Он почувствовал ауру хаоса, постоял и, наконец, вздохнул. Мужчина кивнул: «Достойно небесного артефакта, который заворожил столько человек». Но тут он поднял руку и бросил плиту назад. Согласно говору, только грязный Бодхисаттва может пробудить силу плиты, прочие гадатели с ним бессильны. «Хватит говорить, сир, пришло время вам пройти с нами». На лице у него показалась яростная улыбка. Она так странно смотрелась на его ясном лице, что мужчина стал походить на монстра в сиянии луны. Воин семьи Налань, державший мальчика, пошевелился. Бум! Кровавая дыра осталась на месте руки мальчишки. Он закричал от боли, побледнел и забрыкался, но потом закрыл рот и замолчал. «Что ты? Стойте!» Грязный Бодхисаттва удивился и пришел в ярость. «Он всего лишь ребенок и не знает боевых искусств. Как вы смеете?» Налань Синди рассмеялся и нетерпеливо сказал: «Я долго возился с тобою, предсказатель, но с меня хватит. Соглашайся, или он лишится руки». Грязный Бодхисаттва был в ярости. Он закричал: «Кто бы мог подумать, что меч небесной ярости Налань Синди, прославленный на весь континент, на деле такой мерзавец и способен опуститься до такой подлости? Смысл мне делать какую-то 3 грамму, лишь тот, кому это предначертано судьбой, сможет заполучить бессмертное сокровище. Любой другой, даже зная он все подробности, ничего не добьется. Пусть». Налань Синди довольно кивнул и взмахнул рукой. «Долгая задержка означает проблемы. Семья уже подготовила для вас место для гадания. Сир, прошу показать ваши силы». Грязный Бодхисаттва холодно хмыкнул. Он прекрасно понимал, что даже найти он, где появится артефакт, семья Налань не даст ему просто уйти. Они точно не отпустят человека, который знает, где появится артефакт. Его жена и дети тоже будут в опасности. Оставалось только делать, что скажут. Грязный Бодхисаттва вздохнул. Он вспомнил первые 50 лет своей жизни. Тогда он мог делать все, что захочет на восточном континенте. Техника 3 грамм в его исполнении была непобедима. Все фракции мечтали заполучить его себе. Даже божественный двор относился к нему с уважением. Но в следующие 30 лет пришло небесное наказание, 3 граммы запечатались, ему пришлось уйти подальше от большого мира. С большим трудом он смог найти себе обычную женщину и мирную жизнь, но вот снова пришла беда. Техника гадания не могла его защитить. Грязный Бодхисаттва теперь злился, что в детстве не изучал боевые искусства. Он уделял время только гаданию и потому прославился, но теперь не мог защитить ни себя, ни семью. Проклиная себе, он вздохнул и пошел с Налань-Синди и остальными. Дин Хао вернулся в поместье Красного Камня поздно ночью. Никого не беспокоя, юноша пришел в комнату для тренировок. Битва с Дин Ша в очередной раз подтвердила мнение Дин Хао касательно его пути развития. Он победил Дин Ша с помощью намерения меча, не прибегая к силе ржавого меча и демонической сабли. После этой битвы понимание Дин Ша намерения углубилось. Юноша достал подушку с намерением из дома абсолютного меча и небесной сабли, сел на нее и начал медитировать. Закрыв глаза, юноша увидел звездное небо. На черноте сияли звезды. Дин Хао знал по своему опыту, что за каждой звездой стояло намерение меча. Насколько велик был мастер, что заточил в подушке столько намерений. Но Дин Хао не собирался снова познавать намерение. Он уже понял весну, зиму, осень и лето. Каждое из этих намерений отвечало за разную силу, не нужно было брать больше, чем сможешь проглотить. Это не сделает его сильнее, но только переведет его силу в иное русло. Лето, зима, весна и осень составляют год. Это идеальная сансара. Нужно закончить то, что я начал, и полностью освоить эти намерения. Дин Хао задумался. Понимание намерения было заключено в разуме, а иначе следовало потратить многие годы на тренировки. Весна полна жизни, лето горячее, осень такое время, когда природа засыпает, а зимой становится холодно. Они сменяются, но мне всегда казалось, что все это недостаточно подробно. Погода меняется круглый год, вечные 365 дней. Нельзя останавливаться на порах года, нужно познать истинную сансару. Глава 936. 24 фазы солнца. Дин Хао задумался, как можно его усовершенствовать. Сделать, чтобы у каждого дня было свое намерение меча, это было бы слишком утомительно. Дневные перемены не так заметны, сила намерения станет меньше. Тогда юноша не сможет показать все его мощи, 4 поры года не смогут составить сансару. По мнению Дин Хао, сила намерения лета, осени, зимы и весны была в сансаре. Без нее они были самыми обычными намерениями меча. Юноша долго думал. Шло время. Спустя какое-то время в голове у него будто промелькнула молния. Мысли Дин Хао вдруг стали ясными. Год состоит из 4 спор и 365 дней. Нельзя сделать намерение меча из каждого дня. Но на Земле год еще делился на 25 солнечные фазы. Это не просто так. В таком разделении есть мудрость древних мудрецов. Каждая фаза солнца знаменует одну перемену, тогда же сильнее сансара. В разуме Дин Хао загорелся свет. Весна, зима, осень и лето можно будет переделать в намерении 24 солнечных фаз. Тогда я смогу понять тайну сансары года. Дин Хао наконец увидел дорогу.